Каждому свое. Трудной, тревожной выдалась для Москвы зима с 1559 на 1560 год. И началась она несчастливо. С разгрома под Дерптом беспечного воеводы московского Захарии Плещеева магистром ливонским Китлером, внезапно нарушившим перемирный срок. И кончилась она бедой, яростными, опустошительными пожарами, что не утихали потом на Москве до самого лета, вновь уничтожив от Чертолья и до Дмитровки все, что сумели трудом и усердием своим отстроить жители московские после всем еще памятных бедствий 1547 года. А пуще всех воинских неудач и иных несчастий страшило и печалило народ православный, ставший уже известной на Москве долгая и тяжкая болезнь царицы. Никто не верил, что эта новая напасть явилась к ней сама собой. Все толковали о порче, о сглазе, о происках неведомых темных сил и видели в том очевидное знамение грядущих новых бед. И хотя славно отомстило потом воинство московское вероломному магистру, вновь разграбив и опустошив землю ливонскую, и не оставив теперь уже в целости ни одного малого местечка, в каких бы лесах и болотах не пряталось оно, тревога и беспокойство на Москве росли день ото дня. Говорили, что литовские полки уже готовы всею своею несметную силою вторгнуться в пределы московские, что император прислал магистру Ливонскому богатую казну для найма воинских людей по всей Европе, что прусский герцог шлет ему на помощь своих рейтеров, и что датский и шведский короли тоже вот-вот заключат с Ливонским орденом союз. А еще толковали люди московские, что, видно, не обошлось и здесь без измены, без тайной помощи ливонцам в самой Москве от тех, кто недалеко от государя стоит. Кабы не они, изменники, кабы не перемирие то злосчастное, государь всея Руси не только Ливонией, а мало бы не всею вселенную уже обладал. Сколько могла бы хотя бы та же Ливония продержаться против него один на один? А раз родился, раз пополз по Москве такой слух про измену да про козни притаившихся где-то государевых недругов, слух этот уже никому было не остановить. А коли так, то тайные службы царские на что? Нет, не дремлют они, и не дремлют те, кто уже почуял, что грядут иные времена, а с ними и иные люди. И вот уже тягают по ночам в пытошную избу одного за другим именитых купцов московских, торговавших до начала этой злосчастной войны и с Ганзою, и с Аглицкой землей, и с ливонскими городами, дескать, с какой такой стати предлагали они тогда царю долги ливонские откупить, и какая была им в том корысть, и кто их на такое ведомое воровство и измену подбивал. И каким таким злодейским обычаем сделалось, что магистр прознал про беспечность нашу и нерадение, кто ему про то дал знать? Кричали, молили, взывали к палачам своим вздернутые на дыбу именитые гости московские, что де выкуп тот, дело обычное во всех землях, и что затевали они то дело ради будущих выгод торговых да прибытку государевой казне. Но на крики и объяснения их не обращал внимания никто. Вновь и вновь впивалась со свистом ременная плеть палача в их окровавленные спины. Вновь и вновь хрустели в раскаленных добела щипцах кости рук их и ног. И сменялись палачи, и сменялись день на ночь и ночь на день, а тусклый нудный голос подслеповатого подьячего из разбойного приказа, кому поручен был тайный тот розыск, твердил одно: «Винись, борода! Винись в злодеяниях своих. Кто тебя на то дело подбил, кто научил? Может, постельничий царский Алексей Адашев? Или благовещенский протопоп? Или из больших бояр кто?» Страшен грех лжесвидетельства православному человеку, истинно верующему во Святую Троицу и в Господа нашего Иисуса Христа. И страшно, и горько ему навечно погубить бессмертную душу свою, послав другого, неповинного ни в чем человека на смерть ради одной лишь телесной слабости своей. Но есть пределы всякому терпению человеческому, и лишь избранным Господом дано претерпеть все мучения и страсти земные, не дрогнув до конца. Когда теряет человек сознание от запаха собственного горелого мяса, и дьявольская боль терзает его, и тысячи железных когтей рвут его тело на куски, и нет ему ни пощады от мучителей его, ни избавления в скорой смерти, все заповеди Господни умолкают тогда, и лишь истерзанное тело человеческое вопиет, готовое все отдать и от всего отступиться за одно малое мгновение передышки от этих адских мук до заглоток воды. И вот уже первый, самый слабый из всех истязуемых, просит палача отвязать его, обещая признаться во всем, а за ним и другой, и третий. «Ладно, семя приказное, твоя взяла, пиши. А подбивали меня, имя рек, на то воровство и измену, протопоп благовещенский Сильвестр, да постельничий царский окольничий Адашев. А заплатили мне за ту измену агенты ливонские золотом, да привилегию тайную мне и детям моим дали беспошлинно в земле их торговать. А еще передал я с рук на руки тому попу и окольничему Адашеву два кожаных мешка с деньгами. А сколько было денег в тех мешках, мне то неведомо. По элику на каждом из них висела большая магистрова печать. А только помню я, имя рек, что мешки те были зело тяжелы. Да еще ведомо мне, что и другие гости московские, и попу, и Адашеву, деньги от себя давали, чтобы ливонскому делу не быть. А когда все ж не допустил Господь, не удалась измена их, еще давали им деньги, чтобы войну ту поскорее прекратить, а миру, чтоб быть, не на государевой воле, а на воле магистра и всех чинов ливонских, а денег больших с Ливонии в уплату за издержки государева не брать и землю ту ливонскую не разорять. И трех дней не прошло, как начался тот розыск тайный, а уже у начальника государевых тайных дел, боярина Василия Михайловича Захарьина, лежала на столе большая кипа густо исписанных листов с добытыми в пыточной избе показаниями московских купцов. И говорилось в тех листах, что многие преступные посулы, многие богатые дары и подношения были взяты и благовещенским протопопом, и постельничим царским Алексеем Адашевым ради их заступничества за ливонский интерес. И не только про измену и лихоимство двух первых людей в государстве поведали в муках своих московские купцы. Оказалось, по показаниям их, что и вся избранная рада царя давно уже была на содержании ливонском. И Курлятев князь, и князь Горбатый Шуйский, и князь Андрей Курбский, и боярин Михайло Морозов, и иные ближние к царю люди. Одного лишь Макария митрополита и пощадил тот розыск, да и то видно, потому что уж больно дряхал был старец сей благочестивый, и давно уж старался он не вникать ни в большие, ни в малые государственные дела, сторонясь в преддверии жизни вечной всяческой мирской суеты. Получил те показания государь от Шурина своего и закручинился, не зная, как ему быть. Конечно, не мог он, государь великий, поверить, что и бессребреник поп, и Адашев, вознесенный им из ничтожества, и славные воеводы его, столь многие крови своя пролившие ради величия державы российской, были всего лишь подлыми изменниками, притаившимися до поры до времени в ночи. Но и отмахнуться так просто от тех листов, что принесли ему из пыточной избы, царь не мог. Василий Михайлович был не мальчик, и дело свое знал. А рассуждал он так. Пусть и не сразу заговорят листы эти в полный голос, и не сразу ближние люди государевы, и дума, и синклит церковный прознают про них. А все же рано или поздно быть разбору да розыску да очным ставкам. И без того листы эти не разодрать, и дело то не закрыть. Не сейчас, так потом. Может, полежат, еще страшнее будет царский гнев на недругов своих. А еще чуял чутьем своим многоумный Василий Михайлович, что если не наступил, то вот-вот наступит тот миг, когда нужно будет лишь легкое усилие, чтобы переломить все колебания царя. Время пришло, вот в чем все дело, созрел плод. И нужно лишь слегка тряхнуть древо сие, чтобы сам свалился он на землю. Устал самодержец российский ходить в узде. Устал оглядываться на суровых и требовательных советников своих при каждом своем шаге. А раз так, ничто уже спасти их не могло. Но не скоро бы сбыться козням его, начальника государевых тайных дел, кабы не новое горе. Обострение болезни царицы после поездки ее с царем на Богомолье в Можайск. Съездили они по первому снегу, когда еще и зима толком не легла, поклонились всем святым местам, а обратно Анастасию Романовну привезли, считай, что уже на руках. И больше уж она страдалица так потом почти и не вставала с постели до самого своего конца. Ах, сколько раз, бывало, говорил благовещенский поп царю, чтобы перестал таскать повсюду за собой государыню-царицу ради некрепкого здоровья и душевной впечатлительности ее. По снегам, да по ухабам, да в лютые холода, да по чужим углам, где ни голову толком не преклонить, ни чистоту телесную не соблюсти. Тут иному и крепкому мужчине не выдержать. А каково же слабому женскому естеству? Во всем должно меру знать. И говорил поп царю и умолял его, а бывало, что и грозил ему несчастьями и карами небесными, не видя иного способа унять его. Да, видно, попусту старался поп, ибо сказано в Писании: «Каждому свое, и чему быть по воле Божьей, тому не миновать, и что написано кому на роду, молись, не молись, а так тому и быть». Долго. До самой своей смерти помнил царь потом ту глухую зимнюю ночь, когда впервые понял он, властелин державный, что не удержать ему больше царицу свою благоверную, Богом ему данную подле себя, и что надежд никаких на ее выздоровление нет. Помнил он, как разбудили посреди ночи, как торопливо совал он руки в рукава своего атласного кафтана, и как руки не слушались его, как бежал он по переходу в опочивальню царицы, и как метался впереди него слабый свет свечи, и как бежали ему во след зловещие тени по побеленному известью дворцовым стенам, и как обняла и молча перекрестила его перед дверью опочивальни старая кормилица жены его, и как увидел он на подушке бледное, словно мел, лицо царицы, и ее задыхающийся рот, и ее большие, блестящие от ужаса и боли глаза. Помнил он и то, как повалился на колени у изголовья постели, как схватил безвольную, будто плеть, руку жены своей, и как вздрогнул он, ощутив губами могильный холод, исходивший от этой руки. «Иван, прости меня, ухожу», — еле слышно прошептала царица, когда он решился, наконец, поднять на нее глаза. «Я буду там Бога молить и владычицу нашу, Матерь Божию, за царство твое и за тебя. Я любила тебя, Иван, и буду любить вечно, как поклялась тогда Богу и тебе пред алтарем. А ты обещай только помнить обо мне, и на могилу мою иногда приходи. И еще детей наших береги, Иван, в них надежда моя на счастье твое. А вдовцом долго не живи. Возьми себе жену послушную, работящую, и чтоб любила тебя. Мне так спокойнее будет там, на небесах». «Что ты, Настенька, не плачь, все пройдет. Все пройдет, и ты будешь жить. Мы вместе будем жить. Мы еще с тобой к Троице пойдем пешком по весне, и на тройках будем кататься, и в горелки играть. И дети еще у нас с тобой будут», — бормотал почти потерявший от горя рассудок царь, гладя дрожащую рукою впалые, тоже, как казалось ему, уже начавшие холодеть, скулы ее и виски. «Нет, Иван, я скоро умру. Я знаю, мне уже не встать. Береги себя, Иван. Не пей много, прошу тебя. И на пирах до утра не сиди. Не выдержишь ты так долго. У тебя ведь тоже здоровье слабое. Это дружки-приятели твои не знают, а я-то знаю. И еще об одном я тебя молю, Иван. Молю на пороге смерти моей. Молчала я все, крепилась. Думала, не дело жены мужа учить. А сейчас скажу. Сейчас я право имею сказать. Заклинаю тебя, Иван, смертью своею заклинаю, прогони попа, прогони всех подручников его, и Адашева тоже прогони. Пригрел ты не змею, а целый клубок ядовитых змей у себя на груди. Меня они колдовством да чернокнижием, да вероломством своим уже извели, а скоро наступит и твой черед. Молю тебя, Иван, молю ради детей наших беззащитных, прогони их. Не добро от них, а только зло. Иуда, поп, предал тебя за 30 сребреников. Никому я здесь не верю, Иван, только братьям своим и верю, и ты им верь, они тебя не предадут. Ночь прошла, а к утру государыня-царица стала лучше, но хотя и на сей раз отступила болезнь ее, много нового для себя узнала Москва на следующий день. Без совета с Думою по внезапному великого государя указу были посланы князь Андрей Курбский и боярин Михайло Морозов в Ливонию, в войска. Князь в большие воеводы, а боярин по пушечному и пищальному делу, коего дела был он великий знаток, и в казанскую осаду за то почетом и громкой славою себя покрыл. А князю Горбатому Шуйскому вышло повеление ехать, не мешкая, в Казань, где опять волновалась луговая черемиса, а царские люди, в который раз, нарушив крестное целование, вновь побили многих государевых воинских людей и разбежались по лесам. А князя Курлятьева в тот же день послал государь в Новгород и Псков припас воинский готовить и новую подушную подать и с лучших из черных людей собрать, а где случатся недоимки какие старые, то недоимки те без волокиты и немалого послабления взыскать и в государеву казну прислать. И была избранная рада, и нет ее. Остались от прежних советчиков царских возле него только поп Благовещенский Сильвестр, да постельничий Алексей Адашев. Но и малому ребенку было теперь ясно, что отныне и их дни тоже сочтены. Еще служил поп службы в Благовещенье, а только невесть откуда появился новый пудовый замок на дверях собора, и ключи от того замка были уже у духовника царского Андрея, а не у него. Еще низко кланялась попу стража дворцовая, но уже бывало, что и целыми днями сидел он на своей скамеечке в углу, в верхних покоях царских, ловя на себе насмешливые взгляды ближних государевых слуг и дожидаясь, пока позовут. Да никто его не звал. Еще и как прежде принимал канцлер российский Адашев иноземных послов и гонцов с вестями, и челобитные на государево имя в челобитной избе разбирал, и книгу о деяниях предков царских великих князей московских по воле царя с усердием и великим прилежанием писал, но уже не он, а другие мимо него докладывали большие и малые государские дела в Думе. А бывало и так, что и на сами сиденья думные его теперь забывали звать, оправдываясь потом, что де искали его повсюду, искали, да не нашли. И нередко сиживал теперь поп в одиночестве у себя в комнатеночке своей, ночи напролет без сна. Пусто стало в доме его, жена его год как умерла горячкую, почти что в одночасье, едва лишь успев проститься с ним, да благословить его до новой встречи там, в небесах, в жизни вечной. А сыну Анфиму доверил государь место дьяка в Смоленске, да вдобавок еще и торговать ему милостиво разрешил, и теперь и сын, и невестка, и внуки его малые все были там. О многом передумал в эти ночи протопоп, беспрестанно вопрошая совесть свою и ища ответа на сомнения, мучившие его. В чем долг его ныне по Бозе? И перед людьми, пред душами их, страждущими и алчущими света, их же доверил блюсти ему Господь. Бороться? Исход этой борьбы заранее известен, в лучшем случае чаша с ядом или кинжал под сердце где-нибудь в глухом московском переулке, а в худшем — плаха и топор. И не надо обольщаться, зная нравы московских властителей, жизнь ему теперь отмерена хорошо, если в месяцах, а то, может быть, уже и в днях. Пойти на крест по собственной воле, дескать, Господь наш претерпел муки смертные ради людей на том кресте, а ты, служитель церкви его, пастырь и оберегатель душ человеческих, что же ты? Я? А что я, тосковал поп? Кто хоть один на всех необъятных просторах российских услышит мой жалкий стон, когда голова моя скатится с плахи на помост? Кто хоть на миг задумается, за что, ради какой такой смертной нужды подставил я ее под топор? Никто не услышит, никто не задумается. Лишь усмехнется какой прохожий человек кривой усмешкою, да сплюнет под ноги себе, дескать, еще одним блаженным дураком на свете стало меньше. Чего его жалеть? И меньше всех жалеть и думать о том будет царь. Ах, видит он, смиренный служитель Церкви Христовой, всю глубину той бездны, что разверзлась ныне пред народом русским и его царем. Проиграет царь эту безумную войну. Не выдержит он борьбы на две стороны, против всей силы, всей науки европейской и против диких крымских орд. И будет злобствовать царь, и будет винить он во всем нерадивый и непослушный свой народ. И чем больше будут утраты и поражения его, тем злее и яростнее будет тот зверь, что с малолетства живет в его сердце и лишь ждет часа своего, чтобы вырваться на волю и броситься на людей. И будет кровь, и будут казни великие на Руси, и зайдет кровавыми слезами русский человек, и растерзают беспомощную и беззащитную державу российскую враги ее на куски. Видит все это поп, видит, но не дано ему силы все это остановить. Господи, царю небесный, молился протопоп, прости меня, как простил ты в милосердии своем прокуратора Иудеи, римлянина Понтия Пилата. Не повинен он был в смерти Спасителя, а повинен был лишь в том, что был он слабый человек, как и любой из нас. Не мне, убогому, остановить гибель державы российской, и не мне спасти царя ее от когтей дьяволовых. Что я могу, Господи? И зачем нужна тебе моя без времени смерть? Позволь мне уйти от греха и затвориться от мира сего безумного. Может, молитва моя смирения к тебе будет больше угодно небу, чем все смешные и жалкие попытки мои изменить что-либо здесь на земле. Ибо воистину, Господи, стал я уже смешон сам себе, возомнив в гордыне своей, что могу я изменить людей. Не дано мне знать промысел твой. И, наверное, сам того не сознавая, пошел я, жалкий безумец, против воли твоей. Ужасаюсь я, Господи, столь великого греха, и молю Тебя, позволь мне уйти от мира и не быть у Тебя на пути. Кончилась зима, сошел снег на улицах, вспух и почернел уже просевший кое-где лед на Москве-реке, а потом с гулом и грохотом сдвинулся с места и пошел к Каспию, унося прочь на себе весь хлам и мусор зимы. Стали подсыхать лужи и грязь на дорогах, прошла Пасха, на яблонях в усадьбах и садах московских распустился первый цвет, а Сильвестр все колебался, все вздыхал, не решаясь идти к царю и просить, чтобы отпустил он его венценосец державный с миром в монастырь. А когда, наконец, решился поп, то к вящему удивлению своему встретил ни упреки, ни гнев, а лишь отсутствующий взгляд царя да равнодушный кивок головы. «Что же, отче, иди. Куда пойдешь?» «В Кириллов монастырь, государь, на Белое озеро». «А, место тихое, уединенное, бывал и я там. Иди, отче Сильвестр, грехи свои отмаливай, да Бога моли за нас. Описаний никаких своих там не пиши, то мой тебе царский указ». Светло и просторно в прозрачной чистоте своей майское небо над Россией. Тихо светит ласковое только что вставшее солнце на поля ее и луга. И хранят еще ночное молчание вековые леса вдоль ее дорог. И приятно холодит натруженные, одеревеневшие за ночь босые ступни путника легкая дорожная пыль, прибитая росой. Свободен. Наконец-то свободен, Господи. Свободен жить и свободен умереть, свободен идти и свободен прилечь на пригорочке у ближайшей сосны и жевать травинку и смотреть на мир, свободен молиться Богу и свободен, не опасаясь ничего, постучаться в окно любой приглянувшейся по дороге избушки и именем Христовым попроситься на ночлег. Долог путь от Москвы до Белого озера пешему человеку, и кабы не щедрость, не забота людская, самому ему, Сильвестру, на своем пропитании в такую даль бы не дойти. В тряпице за поясом у него всего две серебряные деньги, а в котомочке за спиной лишь другая пара лаптей, да анучи про запас, да мешочек с солью, да огниво и труд. Да еще несет за плечами икону Пресвятой Девы Марии, снятую им тайком со стены храма Благовещения. И отныне разлучить его с этой иконою может одна лишь смерть. Идет, бредет бывший благовещенский протопоп по дорогам лесным, по полям и оврагам, от жилья к жилью. И поют ему птицы небесные, и развивает легкий ветерок его седые волосы, и играет с его бородой, и холодит его разгоряченный лоб, и душа его изнемогает от счастья, от восторга дивного, прежде ему неведомого пред Божьим миром. И не жаль ему больше в этой жизни ничего, ибо избавил его Господь от всякой скверны житейской и приблизил его к свету. Если остановится он у родничка лесного, то испьет студеной водицы и вновь возблагодарит Господа за неизреченную милость его. И если заяц перебежит дорогу, то и ему подмигнет он как брату, дескать, скачи косой, радуйся жизни, и ты, творение Божие, пока жив. А если услышит он в поле над головой, как заливается жаворонок, и ухватят его слабеющие глаза эту точечку, еле видимую в небе, то и птаху ту вольную благословит поп и возрадуется ей. Ах, идти бы так и идти, и прийти на край света, и умереть там, и, очнувшись в жизни вечной, постучаться в небесные врата и сказать лишь одно слово, слово заветное, что звучало и звало, и силилось вырваться из сердца его всю жизнь. Господи, это я. Что ждет его изгнанника там впереди, за стенами Кириллова монастыря? Кто знает, и там люди, и там жизнь, и там добро и зло идут рядом, рука об руку, как и везде на этом свете. Но келья своя у него там будет, и кусок хлеба будет, и книги божественные читать ему никем не запрещено. А найдет ли он там истину? Кто ж ему может то сказать? А может, ее и вообще нет той истины, что ищут люди и что искал и он всю свою жизнь? А есть лишь одно — он и ты.